Англия, Дувр, июль 1790 года. Мы в Дувре, и я в Англии, в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром, и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы. Здесь все другое. Другие дома, другие улицы, другие люди. Одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света. Англия есть кирпичное царство. И в городе, и в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицей и не крашеные. Везде дым земляных угольев. Везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен. Улицы широки и отменно чисты. Везде тротуары или камнем выстланные дорожки для пеших. И на каждом шагу в таком маленьком городке, как Дувр, встречается вам красавица в черной шляпке с кроткую нежную улыбкою, с пасашком в белой руке. Англию можно назвать землею красоты. И путешественник, который не пленится миловидными англичанками, который, особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц, может смотреть равнодушно на их прелесть, должен иметь каменное сердце. Когда я пришел в трактир, где мы остановились ночевать, меня окружили 7 или 8 человек, весьма худо одетых, которые грубым голосом требовали денег. Один говорил: «Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакетбота». Другой: «Дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю». Третий: «Дай мне 2 шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой». Четвертый, пятый, шестой. Все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек. Судите, любят ли здесь деньги и дешево ли ценят англичане труд свой. Еще другая черта. Все наши сундуки и вещи принесли с пакетбота в таможню. «У меня нет ничего запрещенного», — сказал я осмотрщикам. «И если вы поверите моему честному слову и не будете разбивать моего чемодана, то я с благодарностью заплачу несколько шиллингов». «Нет, государь мой», — отвечали мне, — «нам должно все видеть». Я отпер и показал им старые свои книги, бумаги, белье, фраки. «Теперь», — сказали они, — «вы должны заплатить 500 крон». «За что же?» — спросил я. «Разве вы были снисходительны или нашли у меня что-нибудь запрещенное?» «Нет, но без этого не получите своего чемодана». Я пожал плечами и заплатил 3 шиллинга. Так английские таможенные приставы умеют строго исполнять свою должность и притом наживаться. Дувр, июль 1790 года. В 6 часов утра сели мы в карету и поскакали на прекрасных лошадях по лондонской дороге, ровной и гладкой. Какие места! Какая земля! Везде богатые темно-зеленые тучные луга, где пасутся многочисленные стада. Везде встречается вам множество карет, колясок верховых, множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон или из деревень и сельских домиков и уезжают прогуливаться на большую дорогу. Дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города. В Кантербури, главном городе Кентской провинции, пили мы чай в первый раз по-английски, то есть крепкий и густой, почти без сливок. В Рочестере обедали также по-английски, то есть не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я спросил салату, но мне подали какую-то вялую траву, облитую уксусом. Англичане не любят никакой зелени. Ростбиф, бифштекс, есть их обыкновенная пища. Оттого густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя и нередко самоубийцами. К сей физической причине их сплина можно прибавить еще две другие. Вечный туман от моря и вечный дым от угольев, которые облаками носятся здесь над городами и деревнями. Верст за пять увидели мы Лондон в густом тумане. Купол церкви святого Павла гигантски превышал все другие здания. Через несколько минут открылось и Вестминстерское аббатство, древнее готическое здание вместе с другими церквами и башнями, вместе с зелеными густыми парками, зверинцами и рощами, окружающими Лондон. На правой стороне между зеленых берегов сверкала Темза, где возвышались бесчисленные корабельные мачты, подобно лесу, опаленному молниями. Вот первая пристань в свете, средоточие всемирной торговли. Мы въехали в Лондон. Лондон, июль 1790 года. Если великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав 20 или 30 лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного дома. Но длинные, широкие, гладко вымощенные улицы, большими камнями устланные дороги для пеших, двери домов, сделанные из красного дерева, натертые воском и блестящие, как зеркало, беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах, красивые площади, где представляются вам или статуи, или другие исторические монументы, под домами богатые лавки, где сквозь стеклянные двери с улицы видите множество всякого рода товаров, редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых и какое-то общее благоустройство во всех предметах. Все это образует картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: Лондон прекрасен. Кто скажет вам «шумный Лондон», тот, будьте уверены, никогда не видал его. Многолюден, правда, но тих удивительным образом. И не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат отдыхать. Я входил в разные кофейные дома. 20-30 человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное португальское вино. И хорошо, если в 10 минут услышите два слова «Your health» – «Ваше здоровье». Мудрено ли, что англичане славятся глубокомыслием? Они имеют время думать. Лондон, июль 1790 года. В каждом городе самая примечательная вещь есть для меня самый город. Я уже исходил Лондон вдоль и поперек. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок. в окружности же составляет верст 50. Вестминстер и Сити – две главные части его. В первом живут по большей части свободные и достаточные люди, а в последнем – купцы, работники, матросы. В Сити не увидите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной, ну, как, например, Нева в Петербурге или Рона в Лионе. С обеих сторон она застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатые лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами, индийскими и американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы. Вчера пригласил меня обедать богатый англичанин Бакстер, консул, в загородный дом свой близ Гайд-парка. В ожидании 6 часов я гулял в парке и видел множество англичанок верхом. Приятно смотреть на их смелость и ловкость. День был хорош, но вдруг пошел дождь. Все мои амазонки спешились и под тенью древних дубов искали убежище. Я осмелился с одной из них заговорить по-французски. Она осмотрела меня с головы до ног, сказала 2 раза «oui», 2 раза «non» и более ничего. Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, но не хотят говорить им. И я теперь крайне жалею, что так худо знаю английский. Какая разница с нами? У нас всякий, кто умеет только сказать «comment vous portez-vous», как вы поживаете, без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски. А в нашем так называемом «хорошем обществе» без французского языка будешь глухонем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык, право, не хуже других. Надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавец, поискали в нем выражение для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши остроумцы, которые хотят быть французскими авторами. Бедные, они счастливы тем, что француз скажет о них «pour étranger, monsieur, ne crie pas mal», то есть «для иностранца вы, сударь, пишете недурно». Лондон, июль 1790 года. Нынешний день провел я, осматривая темницы. Лучше, если бы не было совсем нужды в тюрьмах, но когда человек все еще проказит и безумствует, то английские тюрьмы должно назвать благодеянием человечества. И французская пословица «Il n'y a point de belle prison», то есть «нет на свете хороших темниц», здесь отчасти несправедливо. Я хотел видеть прежде лондонский суд, Justice Hall, где каждые 6 недель собираются так называемые присяжные, жюри и судьи для решения уголовных дел. Здесь, друзья мои, отдайте пальму первенства английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием и не забыли ничего для спасения невинности. Расскажу вам порядок следствий. Так называемый мирный судья есть в Англии первый разбиратель всех доносов. Он призывает к себе обвиняемого, дает очную ставку и возвращает ему свободу, если донос оказывается неосновательным, в противном же случае обязывает его явиться в суд или, когда преступление важно, отсылает в темницу. Потом другой судья, именуемый шерифом, избирает от 12 до 24 присяжных, всякого состояния людей, известных по своему доброму поведению, которые снова должны рассмотреть обстоятельства доноса. И если 12 из них не признают доказательств вероятными, то обвиняемый выпускается. А если признают, то начинается формальное дело таким образом. В день решительного заседания преступник является в суде, выслушивает на себя донос и на вопрос, как хочет быть судим, отвечает: «По совести и закону моего отечества». Шериф избирает тогда других присяжных, ровно 12, и судимый имеет право уничтожить их выбор, доказывая, что они почему-нибудь могут быть пристрастны. Когда же присяжные выбраны, тогда, дав клятву быть верными совести, они садятся на свои кресла и вместе с судьями выслушивают дело в присутствии многочисленных зрителей. Затем присяжные идут в другую комнату, запираются и судят единственно по глазу совести. Закон не велит им ни пить, ни есть, пока они на что-нибудь единодушно не согласятся. Вышедшие оттуда, они говорят только одно слово – «виноват» или «не виноват». И дело решено без всякой апелляции. Если скажут «виноват», то судьи прибирают закон на вину, держась его точного смысла и не входя ни в какие произвольные изъяснения. Так что в Англии не будет наказано и самое важное преступление, если закон именно его не определяет. Следственно, здесь нет человека, от которого зависела бы жизнь другого. Не только осудить, но даже и судить нельзя никого без согласия 12 почтенных граждан. Рассказывают много удивительных случаев, в которых чувство истины спасало невинных вопреки всем вероятностям. Например, недавно один ремесленник был судим в убийстве. Разные улики обвиняли его. 11 присяжных согласились произнести решительное слово «виноват», 12-й не хотел. Товарищи требовали от него причин. «Не знаю», — отвечал он, — «но вид этого человека говорит моему сердцу в его пользу, и я скорее умру с голода, нежели обвиню». Прошел целый день в споре, и, наконец, присяжные решились оправдать судимого. Через несколько дней нашелся другой убийца. Ремесленник был невинен. Лондон, сентябрь 1790 года. Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшую для сердца моего землею. Мне казалось, что быть храбрым – это быть англичанином, великодушным тоже, чувствительным тоже, истинным человеком тоже. Романы, если я не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их. Но похвала моя так холодна, как они сами. Я не хотел бы провести жизнь мою в Англии. Во-первых, из-за климата, сырого, мрачного, печального. Во-вторых, холодный характер англичан мне совсем не нравится. Это вулкан, покрытый льдом, — сказал мне, рассмеявшись, один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Русское мое сердце любит изливаться в искренних живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда душевных стремлений. Говорят, что он глубокомысленнее других. Не потому ли, что кажется глубокомысленным? Не потому ли, что густая кровь движется в нем медленно и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Но что англичане просвещены и рассудительны, соглашаюсь. Здесь ремесленники читают историю Юма, служанка – проповеди Йорика. Здесь лавочник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества, и земледелец говорит вам о красноречии Шеридана. Здесь газеты и журналы у всех в руках не только в городе, но и в маленьких деревеньках. Англичане любят благотворить, любят удивлять своим великодушием и всегда помогут несчастному, если уверены, что он не притворяется несчастным. Англичане честны, у них есть нравы, союз родства и дружбы, их слово надежно, но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и в частных отношениях между собой. Все продумано, все разочтено, и последнее следствие есть личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце. Ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего, бедного, безрассудного сердца. Октябрь 1790 года. Море. Оставляю Англию и жалею. Таково мое сердце, ему трудно расставаться со всем, что его хотя несколько занимало. Итак, друг ваш возвращается в милое отечество, скорее, нежели думал. Отчего же? Скажу вам правду, кошелек мой ежедневно истощался, становился легче, звучал слабее. Наконец, рука моя ощупала в нем только 2 гинеи. Мне оставалось уговориться с молодым капитаном Вильямсом, взлезть по веревкам на корабль его и, сняв шляпу, учтиво откланяться Лондону. 1790 год, октябрь, Кронштадт. Я в России, и через несколько дней буду с вами, друзья мои. Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштадта, но мне он мил. Здешний трактир можно назвать гостиницей нищих, но мне в нем весело. Николай Михайлович Карамзин. Письма русского путешественника. Страницы книги читал Виктор Татарский. Режиссер Дмитрий Федоров.